Глава 7. Вождь партии. Продолжение. Завидя издали возвращающегося брата, капитан крикнул ему. — Ну что же, видел ты Гаспара Первого? Как он тебя принял? — Так милостиво, что я никогда этого не забуду. — Я очень рад этому. — О, Жорж, какой человек! — Какой человек? — Приблизительно такой же, как и всякий другой. Чуть больше терпения, чуть больше честолюбия, чем у моего слуги, если отбросить разницу сословий. То, что он родился от господина де Шатильона, дало ему много. Но ведь не происхождение обучило его воинскому делу и сделало первым полководцем нашего времени. Конечно, нет. Но заслуги его не помешали ему постоянно быть битым. Ну вот, оставим это. Сегодня ты повидал адмирала, ну и прекрасно всякому вельможе свой почет. И твои посещения так и нужно было начинать с господина де Шатильона. А теперь... Не угодно ли тебе поехать завтра на охоту? Там я представлю тебя кое-кому, кто тоже весьма заслуживает того, чтобы ты на него посмотрел. Я говорю про Карла, короля Франции. Я буду участником королевской охоты? Конечно. Ты увидишь красивейших дам и красивейших лошадей королевского двора. Сборный пункт в Мадридском дворце. Надо быть там завтра на заре. Ты возьмешь мою лошадь серую в яблоках. Ручаясь, что пришпоривать не придется, она не отстанет от собак. Слуга передал Мержи письмо, принесенное королевским пажом. Мержи открыл его и прочел с удивлением, разделенным его братом. Это был приказ о производстве Мержи в корнеты. Королевская печать свисала с грамоты, составленной по всей форме. — Что за черт? — воскликнул Жорж. — Вот внезапная честь. Объясни мне ради всех чертей. Как это Карл IX, не знающий о том, что ты существуешь на свете, прислал приказ о производстве тебя в корнеты? — Я думаю, что обязан этим господину адмиралу, — сказал Мержи. И он рассказал брату всю историю с таинственным пакетом, который он распечатал так смело. Капитан хохотал до упаду, слушая конец приключения, и безжалостно издевался над братом по этому поводу.